Любовь и тяжелое плотское желание влекли Лесницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные, оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которой ходил на смерть? Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное. «Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожать взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый народ, над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция. Но право сейчас это кажется мне дико бессмысленным. Краснов не ладит с Деникиным, а внутри обоих лагерей взаимное подсиживание, интриги, гнусь и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами со стороны, наблюдая за борьбой. Из меня не солдат, а калека, физически и духовно. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести тихую пристань. Грустной иронической припиской заканчивал он письмо. Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Лесницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их, Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась и в душе была оскорблена. Не знал Лесницкий или не хотел знать, что разные меры меряют связывающую их любовь и одной ненависть. До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мысли о ней, как рукой от солнца. Но помимо его воли, все настойчивее полосками света стали просачиваться, тревожить его воспоминания об этой связи. Одно время он было подумал, не буду прерывать с ней отношения, она согласится. Но чувство порядочности осилило, решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.